Раздел первый. Непрочность добрачных отношений. Этот раздел о самых разных проблемах добрачных отношений. Ведь сами по себе добрачные отношения имеют много сторон. Это и познание себя, и познание другого человека, познание законов любви, познание законов совместимости людей. К сожалению, очень часто познание идет через ошибки. За ошибками следует боль. И только когда приходит боль, мы начинаем задавать себе главные вопросы. Неприятие себя препятствует любить других. Беседа с психологом Александром Колмановским. Корреспондент. Разбираясь в своих проблемах или в проблемах другого человека, очень часто мы сталкиваемся с тем, что человеку не хватает того, что в просторечии называется любовью к себе. То есть присутствует некий внутренний конфликт. Также это называют недостатком самопринятия. Вы можете уточнить, как это правильно называется. Или, если это разные понятия, то чем они отличаются? Есть некая категория моралистов, несколько далеких от этой темы, которые говорят: зачем любить себя? Это же эгоизм. Но вот, все-таки разбираясь, мы понимаем, что эгоизм и любовь к себе – это разные вещи. Чем, на ваш взгляд, любовь к себе отличается от эгоизма? Любовь к себе – это то, что называется самопринятием. Чем лучше человек относится к себе, тем лучше он относится к окружающим. Чем больше он принимает самого себя, тем легче ему бывает принимать других людей, сосредотачиваться на них. А эгоизм – это когда человеку как раз трудно сосредотачиваться на других людях. К сожалению, слово «эгоизм» у нас в культуре носит ярко оценочный характер. Считается, что эгоист – это плохой человек. Это очень поверхностное суждение. Человек эгоистичен не потому, что он мог бы, но не хочет сосредотачиваться на окружающих. Человек бывает эгоистичен потому, что не может считаться с другими. Эгоист – это психологически истощенный человек. Внутренний ресурс такого человека настолько опустошен, что он невольно нацеливает все усилия на поддержание самого себя. Все его сознание стянуто внутрь, направлено эгоцентрически. Любовь к себе способствует улучшению отношений с окружающими. А эгоизм – это отсутствие таких отношений. Корреспондент. В чем причина нелюбви к себе? Я бы сказал, что есть две причины нелюбви к себе. Первая, и по важности, и по хронологии, это та, что развивается в детстве, когда еще нет и не может быть никакой любви или нелюбви к себе. Это любовь или нелюбовь родителей к ребенку. На самом деле все психически сохранные родители детей любят. Но на любовь или нелюбовь к себе ребенка влияет не наша родительская внутренняя душевная кухня, которая никому не видна, не наши глубинные чувства. На самопринятие ребенка влияет то, что у родителей на выходе. И когда ребенок видит, что его ругают, им недовольны, ему не сочувствуют, он неизбежно принимает все это на свой счет. У него формируется ощущение, что он всего этого заслуживает. Это и есть негативное самопринятие. Мы-то с вами понимаем, что любим ребенка, что потому и переживаем за него. Но ему в этот момент этого не видно. Вспомним себя детьми. Когда нас ругали, когда нами бывали недовольны, мы чувствовали, что нас именно не любят. И, что самое важное, правильно не любят. На сознательном уровне ребенок может обижаться, огрызаться, отшучиваться, но на более глубоком, безотчетном он быстро привыкает к тому, что настоящего принятия он и его переживания не заслуживают. Это первая причина пониженного самопринятия. Источник нелюбви к себе сохраняется и работает у нас пожизненно, потому что человек в любом возрасте остается ребенком своего родителя, даже когда родителей уже нет на свете. Начиная с подросткового возраста, с переходного, прибавляется второй источник, который мощно влияет на наше самопринятие. Психика так устроена, что люди к окружающим и к себе относятся одинаково. На заре жизни, когда младенец еще не отличается от детеныша животного, котенка, щенка или обезьяненка, в его психике еще нет «я» и отношения к себе. Есть только они, окружающие, и есть отношение к ним. Отношение к окружающим со знаком «минус» или «плюс» формируется по очевидному простому механизму. Хорошие особи – это те, которые ко мне расположены, делают мне хорошо, кормят меня, гладят, утешают, берут на руки, дают мне блестящие и лакомые, к которому я тянусь. Понятно, к каким особям развивается отношение со знаком минус. Позже, по мере формирования «я», оно нашей психикой расценивается точно по тем же критериям. Мы любим или не любим себя ровно за то же, за что любим или не любим окружающих. За наше социальное лицо, наш социальный образ. И когда этот образ похож на тот образ, который я в чужде осуждаю, я своей психикой также осуждается, расценивается со знаком минус. Корреспондент. Что такое социальный образ? социальный образ – это что я собой представляю по отношению к людям. Насколько я доброжелателен или безучастен, терпим или критичен. Поскольку мною со знаком «плюс» воспринимаются только те люди, которые по отношению ко мне доброжелательны, участливы и терпимы, а не критичны и назидательны, то и я сам своей психикой воспринимаюсь со знаком «плюс», только если я проявляюсь так же. Если же я проявляюсь негативно, критично, назидательно, протестно, каковы бы ни были причины и как бы я ни был логичен в своей назидательности, неизбежно развивается аутоиммунная агрессия, непринятие самого себя. Когда на меня кто-то кричит, ругается, наказывает, чего-то лишает, высмеивает, моя психика не разбирается, прав он или нет. Она моментально его отторгает. Я этого не хочу. Я не люблю этого человека. И со мной психика поступает также отторгающе. При этом окружающие могут к моей агрессии отнестись вполне понимающе, даже сочувственно, понимая, что это не я плохой, а мне плохо. Но меня это не спасет. Человек, который кричит на окружающих, себя не любит. Хотя бы даже окружающие реагировали на это с пониманием и с принятием. Корреспондент. Сейчас много тренингов по повышению самооценки. Чем повышение самооценки отличается от повышения самопринятия? Вообще, это вопрос терминологии. Я не знаю всех на свете тренингов. Может, среди них и есть какие-то созвучные тому, о чем мы говорим. Но большинство известных мне тренингов по повышению самооценки носят чисто технический характер. То есть они имеют целью развить у человека позитивное представление о своих возможностях. Встать перед зеркалом и говорить: «Я могу, я могу, я могу. Я успешен, я уверен в себе, у меня точно все получится». На мой взгляд, это поверхностные технические усилия, которые не меняют глубинно и долговременно настоящей нашей уверенности в себе, нашей устойчивости, нашего самопринятия. Корреспондент. Связано ли непринятие себя обязательно с низкой самооценкой? То есть ведет ли низкое самопринятие к низкой самооценке? Тогда надо давать определение, что мы называем самооценкой, а что самопринятием. Для меня привычна такая терминология. Самооценка – это представление человека о своих достоинствах и недостатках, о том, что я могу, не могу, о том, на что мне можно рассчитывать, а на что нельзя. Самопринятие – это представление не о своих достоинствах и недостатках, а о том, чего я за них заслуживаю. Можно говорить о такой альтернативе – позитивное и негативное самопринятие, по аналогии с высокой и низкой самооценкой. Негативное самопринятие – это ощущение, что я заслуживаю осуждения и наказания за свои поступки. Позитивное самопринятие – это ощущение, что я вследствие ровно тех же поступков и недостатков заслуживаю сочувствия. Корреспондент. Значит, я вправе сделать вывод, что наша самооценка тоже не зависит от самопринятия. И человек с низким самопринятием может иметь очень высокое самомнение. Вот в этой терминологии, по этим определениям, да, конечно, человек может быть уверен, что он гениальный шахматист и чемпион мира, но при этом страдать от нелюбви к себе. Корреспондент. А теперь, если переходить к тому, как же на самом деле можно решить проблему самопринятия? Мы говорили на эту тему с разными людьми, и есть два концептуально разных подхода. Один подход такой, что надо принять себя, несмотря ни на что. А второй подход – надо понять, за что ты себя не принимаешь, и это в себе изменить. Ответ вытекает из сказанного выше. Позитивное самопринятие – это принципиальное отношение к своим недостаткам как к чему-то такому, чего я в себе не выбирал. В чем я не виноват? Это моя беда, проблема, но не вина. Корреспондент. Что нужно сделать, чтобы принять себя? Что может сделать сам человек? Подсказка кроется в понимании истории проблемы. Вот мы сказали, что есть две главных причины, два фактора, которые влияют на наше самопринятие. Это отношения с родителями и наша социализация. Вот в этих двух местах и надо лечить. Первый вопрос. Когда? В каком случае надо лечить? Когда человек замечает, что его что-то сильно не устраивает. Его внутренний план, его состояние, настроение, его отношения с людьми и с жизнью. Когда замечает, что он излишне раздражителен, или излишне уверен в себе, или очень часто меняет сексуальных партнеров или механически занимается нелюбимым делом. В общем, когда какие-то важные вещи в жизни его не устраивают. Корреспондент. Как же лечить отношения с родителями? Логика метода такая. Неуверенность в себе, боязнь ответственности, боязнь, что меня уличат, что меня будут ругать, что меня высмеют, тянутся у нас с детства, как и любое опасение. Жизненный опыт, который в детстве сформировал у нас это опасение, оказывается прискорбнейшим недоразумением. Когда родители ребенка ругали, он, естественно, считал, что так устроены отношения, так устроена жизнь. Если я опоздал, если я что-то разбил, наврал, получил двойку, конечно же, меня будут ругать. Как же может быть иначе? Может. Это легко понять, представив себе, что если бы наши родители в тот же момент, при том же нашем проступке, при той же двойке или при той же разбитой чашке, просто были бы в лучшем настроении, они, очевидно, реагировали бы на тот же эпизод гораздо более добродушно, терпимо. И дальше, как сказали бы математики, устреми эту мысль к пределу, и ты получишь такую картину. Если бы родители были в совсем хорошем состоянии, настроении, они реагировали бы на это максимально понимающе. Значит, оказывается, весь родительский негатив, вся родительская назидательность, критичность, от которых мы в детстве страдали, были проявлением только их состояния, а не нашей вины, не их отношения к нам, не того, как вообще устроены отношения между людьми. Вот если это по-настоящему взять в голову, если это по-настоящему понять про своих родителей, что, оказывается, это им было плохо, а не они плохие и не мы плохие, тогда самопринятие мощно повышается. Родительский негатив перестает нашей психикой приниматься на свой собственный счет. По-настоящему понять это про своих родителей значит практиковать это понимание деятельно, а не только мысленно. Нужно вести себя по отношению к ним так же, как мы ведем себя по отношению к людям, чей дискомфорт для нас очевиден, которым очень плохо, и у которых это, что называется, на лице написано. А как мы ведем себя по отношению к таким людям? Мы начинаем их поддерживать, утешать, опекать, участвовать в их обстоятельствах. Вот весь этот комплекс мер надо направить на родителей. В психологии это называется усыновить родителей. Если этим заниматься, надо заметить довольно долго, тут не надо строить иллюзий, самопринятие сильно повышается. Корреспондент, спасибо. А как быть со вторым фактором, своим социальным образом? Тут важна мера нашей доброжелательности в быту. Насколько я доброжелателен и участлив по отношению к окружающим. Надо помнить, что в качестве такой доброжелательности нашей психикой засчитываются только те наши проявления, которые трудны. Когда мы доброжелательны в ответ на доброжелательность другого человека, это бартер. Это очень легко, поэтому нашу психику не тонизирует, а тонизирует, когда мы выносим соседский мусор, например, с лестничной площадки, хотя сосед демонстративно его туда ставит и не думает, что будет дальше. когда мы искренне любезны с тем, кто с нами разговаривает сухо, через плечо. На что здесь можно внутренне опереться, чтобы не чувствовать себя каким-то лебезящим, прогнувшимся? На правильное понимание причин этой сухости, этой пренебрежительности. Это только проявление неуверенности в себе наших партнеров. Это их страх прогнуться, страх показаться слабым. Если ты все же сам боишься показаться слабым, и сам боишься прогнуться, и тебя так травмируют эти проявления соседа, что ты не в силах ответить на них асимметрично, значит, имеешь право на свои слабости, имеешь право на свою безучастность. Только не жди тогда, что твоя психика будет в тонусе. Корреспондент. Получается, что не выйдет полюбить себя, сидя на диване, путем мысленных усилий. Нужны действия и по отношению к родителям, причем достаточно длительные, и по отношению к другим людям. Совершенно верно. Структура психики определяется структурой деятельности. Корреспондент. Многие люди, страдающие от недостаточного самопринятия, сознательно или неосознанно надеются на то, что любовь какого-то человека или, может быть, внимание группы людей поможет им лучше к себе относиться. Кто-то в шоу-бизнес идет для того, чтобы его все полюбили, а кто-то одного человека противоположного пола ищет, надеясь, что любовь того человека все исцелит, и я смогу себя полюбить. Насколько оправданы эти надежды? Да, это очень распространенные надежды, но, к сожалению, совершенно иллюзорные. Человек любит или не любит прежде всего себя в отношениях с окружающими. Повторюсь, если он недостаточно участлив, то никакое участие в нем со стороны окружающих его не приподнимет. Корреспондент. Вот человек надеется на то, что ему поможет высокая оценка окружающих. Он добивается большого успеха в каком-то деле. Его все уважают за этот успех. Но он все равно остается со своими проблемами. Можно сказать «да». Но это будет немножко схематичным ответом. Потому что если человек добивается какого-то успеха, который имеет общественный резонанс, то значит у этой деятельности есть какая-то содержательная часть. Он что-то такое сделал, что для людей важно и хорошо. И от этого его самопринятие закономерно повысится. А удовольствие от чужих похвал – это наркотик. От него становится приятно, но только на время. А дальше нужна новая доза, еще большая. Корреспондент. А как быть партнеру человека, который недолюбливает себя. Вот кто-то либо полюбил такого человека, либо уже создал с ним семью и понял, что есть такая проблема у второго человека – недостаток самопринятия. Он может ему как-то помочь, кроме советов? Да, как раз советы могут помочь в последнюю очередь. А в первую очередь вот что. Пониженное самопринятие – это привычное ожидание того, что если я честно тебе все расскажу, как я сегодня прокололся, в кавычках, как я куда-то опоздал, кого-то подвел, потерял ключи от квартиры, просидел полночи в интернете. В общем, если я честно расскажу о своих минусах, то, естественно, ты меня осудишь, хотя бы молча. Самопринятие такого человека повышается только путем формирования нового жизненного опыта, когда он сталкивается с тем, что в ответ на все эти признания его не осуждают. Корреспондент. То есть дать ему то принятие, которое ему не додали родители. Совершенно верно. А для этого надо вспомнить, что альтернативой осуждения является сочувствие, когда человек может все о себе рассказать и встретить только искреннее сопереживание. Понимаю, как тебе от этого тошно. Понимаю, как ты нанервничался. Представляю, как тебе было страшно.